Глава 90. Капитана морской звезды в плен собственно взяли не мои морпехи, а девицы-невольницы с черного архипелага. Они были скрытой охраной одного из мастеров, при котором были под видом гарема. На черном архипелаге было некое двоевластие. С одной стороны, административную власть там осуществлял триумвират мастеров, состоящий из ставленников богатейших представителей местных деловых кругов. С другой стороны, там был торговый совет, куда входили все купцы и промышленники первой гильдии, и гадючник там был еще тот. Взаимоотношения там были типа, как на встрече Нушрака, а Нидок и Абажа в королевстве кривых зеркал. Помните, Нушрак подсыпал яд Абажу, Абаш, Анидок, а Анидок, Нушраку. Совет уже много лет не принимал новых членов помимо родственников, и за каждое свободное естественному, и не очень, выбыванию места, там шла жуткая грызня. Мастера же ненавидели друг друга по умолчанию. Мастер Горы, владелец данного гарема, не был любителем женщин, ему больше нравились мальчики, и гарем он держал не только для охраны, но и для престижа и прикрытия своих нетрадиционных наклонностей. А когда он поручил гаремницам-охранницам ликвидировать мастера котлов, отчего они и отказались, заявив, что в статус охраны это не входит, мастер разлился и, усыпив девиц дурман травой, отдал их своему прикормленному капитану-контрабандисту для продажи в рабство, но забыл упомянуть, что это не только гаремницы, но и воительницы. Когда корабль ускользнул с поля битвы, капитан решил успокоить нервы доброй долей секса и ввел пленницам антидот, после чего объяснил им, что они должны его ублажить. Три гаремницы содержались отдельно от других невольниц, и это оказалось для капитана фатальным. Он был обезоружен и скручен, а тут и наш десант подоспел. Капитан был родственником мастера и посему владел всевозможной инсайдерской информацией, который бурно делился, отмаливая виселицу и, надо сказать, отмолил. Как выяснилось, мастер порта задумал авантюру с налетом на жемчужную лагуну, а данный объект был вассалом моих вассалов, причем с достаточно самостоятельным вассалитетом, и тут нарисовалась цепочка, так сказать, геополитических инсинуаций. Ежели флот Черного Архипелага захватит жемчужную лагуну, то мы, освободив его от агрессоров, захаваем освобожденных себе и место добычи элитного розового жемчуга, заметно прибавит поступление в мою казну. Ну а потом можно и агрессора привести к знаменателю, тем более, что после захвата жемчужной лагуны, мастер порта сожрет мастера горы, мастера котлов вот-вот и так должны исполнить, и сцепиться с советом. Я по магосвязи вызвал адмирала Блада и приказал подвести к жемчужной лагуне под скрытым эскадру бездн с десантом, мониторить ситуацию, докладывать о всех изменениях и ждать приказа, а сам взял курс на Черный Архипелаг, дабы заодно полюбоваться финалом морского сражения. А сражение продолжалось. Эскадра республиканцев отступала, а корабли герцогства ее теснили, и тут я решил испытать свою новую вундервафлю — термические бомбы. То есть на моих дирижаблях были теперь бомболюки, в коих прибывали зажигательные бомбы, похожие на солидно утолщенные болты от аркбаллист. Вся эта система работала под скрытым, так что мы незримо вмешались в бой, и к радости канониров противоборствующих сторон, их стрельба стала настолько эффективной благодаря нам, что взаимные потери стали нарастать буквально снежным комом. Когда остатки республиканских судов оторвались от герцогских кораблей, обе эскадры уже не представляли серьезной боевой ценности. Надо сказать, что несмотря на то, что герцогство было союзной державой, доверия я к нему не питал, ибо два разгромленных заговора против любимого меня финансировались герцогством, которое уже давно облизывалось на мою верфь, и посему я охотно воспользовался возможностью уменьшить их военно-морскую мощь. А тут пришли новости из жемчужной лагуны. Глава 91. Флотилия мастера котлов начала высадку в жемчужной лагуне. Сама лагуна была достаточно обширным островом, с мелким озером посередине, не имевшим сообщения с моря, где и кишели розовые раковины-жемчужницы. Внешний флот был тут из сторожевиков, ловивших контрабандистов, а оборону острова держала сеть фортов и сторожевых башен с гарнизонами из наемников, что и оказалось слабым местом в этой самой обороне. Мастер котлов вместо катапульты и аркбаллист применил такое проверенное и эффективное оружие, как осла, груженного золотом. Гарнизон капитана наемников, занимавший форты и окрестные сторожевые башни, был куплен на корню и не оказал практически никакого сопротивления десанту с Черного Архипелага, впрочем, все это на свою голову. Один из непроспавшихся наемников выстрелил из арбалета в десантников и умудрился убить сына мастера котлов. Мастеру это настолько не понравилось, что когда его солдаты заняли укрепление, Он приказал вырезать всех наемников, которые, естественно, оказали сопротивление, и вместо того, чтобы двигаться к столице атолла, десантники ввязались в резню в форте и окрестностях. А потом подошли местные силы, и бой закипел на берегу. На атолл уже давно никто не нападал из армии, там в основном были только береговой патруль, так что архипелажцев было серьезное преимущество и в численности, и в вооружении, и они рано или поздно сломили сопротивление местных и медленно, но верно пошли к столице, где окончательно завязли в уличных боях, но успели при этом ликвидировать местный правящий форум, не без участия спецгруппы СМЕРШ, увешанной амулетами разного назначения. Мои цепелины, работая под скрытым и дождавшись затишья в бою, стали ненавязчиво добавлять огоньку по воюющим сторонам, и к моменту исчерпания боевых возможностей сторон, моя воздушная эскадра отошла за горизонт, выключила скрыт и вернулась в качестве освободителей. Первым делом были уничтожены корабли агрессоров, ну а потом жители лагуны радостно встречали своих освободителей, морскую пехоту княжества ГАК. Народу было зачитано мое обращение, где было сказано, что ввиду невозможности местных властей сохранить спокойствие, благополучие и благосостояние населения, князь ГАК переводит жемчужную лагуну под свой полный вассалитет, берет под свою полную защиту и снижает налоги до десятины с прибыли, с отсрочкой введения налогообложения на год, учитывая то, что имущество погибших старейшин автоматом перешло к княжеству, ущерба моя казна не понесла. Отдельным абзацем была проведена мысль о неминуемом возмездии агрессорам, напавшим на территорию княжества, ибо письмо, подписанное рядом уважаемых жителей лагуны, увы, погибших во время агрессии, о переходе в подданство к князю Гагу, так что агрессия эта юридически была направлена против княжества, и черный архипелаг ждет очень серьезный урок. Ну а на самом черном архипелаге началась свара из-за бесхозного имущества мастера котлов, который вместе с наследниками сгорел на своем флагмане от накрытия зажигательными бомбами. В этом местами бестолковом, но тем не менее кровавом перформансе активно участвовали бывшие гремницы, принявшие магическую клятву верности и вошедшие в платун к Валькирии Мари. И снова в кабинете императора шло совещание в обычном составе. Слово держал князь Бексик. Наш молодой друг закрепился в жемчужной лагуне и абсолютно честно выделил императорскую долю из вновь приобретенных сокровищ, и теперь собирается разобраться с черным архипелагом, что в свете разгорающейся Мангазийской войны очень выгодно для империи, и флотам архипелагов будет не до экспедиции на Мангазию, ибо не будут сидеть у себя в портах, как мыши под веником, дрожа даже при мысли о цепелинах князя. Значит, ему можно позволить провести рядом с черным архипелагом учения дворянской дивизии, произнес император. Сир, согласно эдикту о статусе генерал-адмирала, во время боевых учений, подчиненная ему часть, получает статус княжеской дружины. Этот пункт был введен для того, чтобы разрешить солдатам вольно себя вести во время акций, прикрываемых учениями. А учитывая то, что тогдашний генерал-адмирал не был владетельным князем и не имел дружины, все это было юридически катахрезой. Как говорил один старый генерал, вздохнув, сказал император, я бы этих судейских сначала вешал, а потом бы разбирался. Глава 92. Черный архипелаг пылал и дымил во всех смыслах. В первую очередь дым был от всевозможных угольных производств и в первую очередь от грануляционных реакторов, где производились угольные гранулы для топок. Была, конечно, в этих технологиях определенная двусмысленность, в том, что материал для замены углем магоэнергетических капсул производился на оборудовании, работавшем на магокапсулах, но тут побеждала общая экономичность взаимосвязанных процессов в данной технологической цепочке. Но дым шел не только из труб, но и от горящих построек. Когда стало известно, что хозяйство мастера котлов осталось как бы беспризорным, и туда ринулись, потирая загребущие ручонки, другие мастера, то наткнулись на сопротивление младших мастеров, которые заявили о своих правах на управляемые ими отделения вотчины мастера котлов. Младшие мастера уже давно создали нижнюю палату торгового совета, официально вроде и непризнанную, но имевшую определенный вес. Как только пришло сообщение о гибели мастера котлов и его наследников, появилось сразу три новых мастера котлов, дальний родственник и пара младших мастеров, а также мастер Вифи и мастер паровых машин. Причем у всех претендентов была какая-никакая военная сила. Старые мастера ринулись наводить порядок, причем из-за того, что единственными военными кораблями Черного архипелага остались сторожевики мастера порта, его силы имели наибольший успех до тех пор, пока в воздухе не появились цепелины дворянской дивизии. Сегодня они работали без всякого скрыта, под скрытом были только мои бездны и Киров. Цепелины дворянской дивизии блокировали черный архипелаг с моря и топили все, что оказывало сопротивление, а что не оказывало, переводило в состояние призов. Все аэронавты от Юнги до капитана знали, что с призов всем членам команды идет четкий процент, но не меньше денег, если даже не больше, ценились нашивки за бой и абордаж. Я нагло украл эту идею у вермахта, и она имела непревзойденный успех. Единственное, что я ввел от себя, это изображение на борту цепелинов и кораблей и символов их побед. За участие корабля в бою, вся команда получала шеврон с золотым корабликом, причем тем, кто участвовал в прямом боестолкновении в составе десанта, имел на кораблике 3 мачты, против 2 и 1 на обычном шевроне. Тем временем моя агентура на архипелаге вышла на верхушку младших мастеров и передала им мое предложение о признании их баронами и владельцами своих сегментов с понижением налогов до уровня принятого в княжестве. Параллельно была зачищена вся верхушка владения мастера горы, причем сам мастер перед этим зачистил всех взбунтовавшихся младших мастеров, так что добыча угля и половина производства угольных капсул стали моими. Заодно я захватил и остатки владений мастера котлов, оставив этот титул вкупе с баронским за одним из младших мастеров, утвердив за ним часть верфи. Мелкие бои шли еще пару месяцев, ибо я не хотел делать полную жесткую зачистку в своем новом владении. А причалы погибшего флота Черного архипелага я отдал имперскому флоту под базу, вернее сдал в аренду за 1 золотой в год. После этого на других архипелагах поняли, что владение светлейшего князя Гага лучше не трогать. А через 3 месяца народ архипелага радостно и с песнями принял присягу своему князю, а над черными скалами и терриконами торжественно висели цепелины ВВС империи. Глава 93. Фи с Гагдарандом наладили управление разведывательными шмелями из запасников моей новой резиденции в Красных горах. Модули этих шмелей были заточены на поиск магических устройств и, что самое важное, скрытым не был помехой. В моей новой секретной резиденции нашлось много чего интересного и даже 2 суккубы, которых я так и оставил там на хозяйстве, не обо всем до этого знали. Шмели-магадатчики нашли там уровень с законсервированным, полностью укомплектованным госпиталем, после чего я безоговорочно отправил туда всех своих беременных подруг, об их количестве я из скромности умолчу. Судя по всему, это был адмиральский госпиталь, по крайней мере Фей, будучи старшим офицером спецслужб ВКС, не сталкивалась с комфортом такого уровня. Медкапсулы со своими эскинами, шикарный антураж помещений, окна за которыми натурально мерцали фантастические пейзажи. И как ни странно, в родильном отделении прописался мой верный фамильяр Миус. Оказывается, в его генетическом коде была заложена в качестве одного из главных приоритетов забота о потомстве хозяина, и как только он прочитал в организмах моих спутниц мой генетический код, он вошел в режим защиты объектов. Так что мое семейство было под строгим контролем. На моем виртуальном экране мага связи, который у меня теперь был, как у архимагистра, теперь постоянно горел зеленый ярлычок в виде силуэта кошачьей головы. В случае любого изменения состояния здоровья будущих мама, ярлык менял цвет. Супершмелей было, к сожалению, только 3, и я, оставив 1 в резерве, запустил их обследовать в первую очередь мои владения. Помимо госпиталя в Красных горах, в Черном архипелаге обнаружилась подземная пристань с магозащитой. Кораблей там не было, но были 2 больших стапеля и достаточно мощные мастерские, со спящими промышленными эскинами. Гагдарант, после освоения эскинов госпиталя, катался в этой теме, как кабан в клевере, и радостно бросился запускать новый технообъект. Выяснив, что у моего эскина источника возможность создания управляемых аватар практически не исчерпана, я решил на базе этой пристани создать секретную угольную эскадру в составе 2 дюжин полностью автоматизированных мощных пароходов-регатов. Мастерские Гагдарант задействовал для производства боеприпасов, а портфели заказов предприятий Черного архипелага я загрузил под пробку заказами на корабли и угольные гранулы для топок. Причем корабли я заказывал посекционно, и на подземных стапелях из 3 корпусов собирали 2. Тут были большим подспорьем механические мастеровые из мастерских, правда, жрали они магокапсулы похлеще иного большого паровика, но на выходе давали результат круче любой верфи. Получились практически броненосцы, плюс магозащита. Морпехов я набрал на них из своих новых подданных горцев. Учитывая, что на Черном архипелаге вдобавок началось строительство базы имперских ВВС, куда требовались рабочие руки и всевозможные местные поставки, социальный климат на новой территории княжества, а также общественное мнение, были почти полностью мне лояльны. Почему почти? Так была пара неудачных попыток покушений, один раз даже достаточно изощренная, мне пытались подсунуть в постель очаровательных близняшек с отравленным естеством, так сказать, медовая ловушка, с нутром на перстянке. Но обошлось, ибо фея не дремала и Гагдаран тоже не спал. За этим покушением, как и за другими, стоял комплот выживших дальних родственников мастеров. Во втором случае моряки пытались отомстить за погибших в боях товарищей. После окончания расследования, я не стал рассусоливать и приказал провести полную зачистку всех причастных. Жестоко, конечно, но на мой взгляд справедливо. В свете разгорающейся на Мангазее новой войны, мне не нужны были в тылу, даже вяло текущие вендетты. Что интересно, после операции по аншлюсу архипелага и лагуны, за мной укрепилось прозвище «Черный князь». Юния Валерио Шипионе Гетцца Маркантония Мария Боргезе, блин. Глава 94. А на Мангазее наконец началась полномасштабная сухопутная война. Я выдал ряду сотрудников СМЕРШ солидные премии за успешную цепочку тайных операций, в результате которых именно войска герцогства первыми начали прямые действия против республиканцев, и вот почему. По совместному меморандуму империи и герцогства, империя оказывала военную помощь герцогству только в случае агрессии против герцогства, а так как новый герцог не был родственником имперского дома и вел тайную войну против моих владений в Мангазее, и я не горел желанием оказывать ему военную помощь. И еще одну интересную замануху я придумал. В горной долине на территории вассальных мне племен, я устроил секретные учения большой дружины, то есть объединенных сухопутных сил княжества Гак. Там были показаны новые тактики боя, при которых воины вооружались арбалетами и пиками. То есть сначала давался залп из арбалетов, а потом арбалетчики превращались в пикинеров, то есть бред полный, конечно, но для мангазийских генералов я провел яркую показуху. На поле учебного боя было установлено 1000 картонных чучел на хворостинах, по которым был дан арбалетный залп, и которые потом лихой атакой смели пикинеры. Про эту эпическую битву была слита информация и республиканцам, и герцогству. Республиканцы оказались консерваторами и пропустили мимо себя новации военного дела, но герцогу идея нового ранжира понравилась, и он срочно провел реформы в армии, создав корпус нового строя. Сам-то я, естественно, собирался, если что, воевать мотопехотой на бронеходах и дирижаблями под скрытом. Но что интересно, так то, что не только герцог, но и местные генералы из окрестных стран стали перестраивать структуру своих войск вкупе с новой тактикой. А тем временем сработала провокация СМЕРШ на границе между герцогством и республикой. Очень кстати, командир приграничного полка армии герцога оказался порядочным мерзавцем. У него было такое хобби с группой ближних офицеров и сержантов. Он разбойничал на республиканской территории, куда ввиду несерьезной республиканской погранслужбы его отряд легко проникал. И эта банда занималась насилиями в мелких деревушках и на хуторах, и в уздечке их коней были демонстративно вплетены локоны их жертв. Я лично провел операцию возмездия. Найти этот отряд с помощью шмелей и заблокировать заклятием паралича было несложно. После чего, один из усиленных диверсионных платунгов Адели, их у нее теперь было 6, состоящие из лучниц-горянок, действуя под аватарами республиканских солдат, привез пленных в пограничный городок, где совершенно случайно оказалась группа корреспондентов, и зачитав их вина и предъявив пресловутые уздечки, повесили всех насильников на городской площади. Об этом моментально узнали в полку, и заготовленные провокаторы подняли полка кони и отправили его мстить на республиканскую территорию. Так был создан казус белли, и агрессором было герцогство. И началась новая мангазийская война. Были приграничные бои, были прорывы и отступления, но наконец собрались большие армии и состоялась знаменитая битва на Соломенном поле. Эта большая пустошь так называлась издревле из-за своей характерной природной особенности. Растущая там странная трава вырастала буквально на несколько сантиметров и сразу засыхала. Это были отголоски древней магической войны. И на этом поле столкнулись республиканские и герцогские войска, вооруженные и построенные по разным ранжирам. Республиканцы по старинке, а герцогские солдаты по новомодной украденной у меня схеме. В результате получилась кровавая свалка. Герцогцы дождались начала атаки республиканцев, отстрелялись по ним из арбалетов и ощетинились пиками. Но солдаты Союза Республик притормозили и стали расстреливать строй герцогцев из арбалетов, Те поменяли пики назад на арбалеты и стали отвечать. Ну а республиканцы, ведя огонь на ходу, отвлекли внимание противника от флангов, пока Орвн внезапно нанесла удар кавалерия. Противник также кинул в бой конницу, а пехота тем временем сошлась в рукопашной, вылившейся в кровавый клинч. Учитывая то, что оба генерала были из блатных и военного опыта не имели, все это вылилось в кровавый бардак, в результате которого армии разошлись, потеряв до 40% личного состава, и естественно оба генерала объявили себя победителями. Глава 95. Армии противников зализывали раны и переформировывались. Дипломаты республиканцев осаждали меня с проектами вечного мира и союза с княжеством. Ну а герцог выкинул очередной финт. К моему княжеству с разными степенями вассалитета присоединились все горные племена Мангазеи, с некоторыми из них договоры были секретными. И с княжеством Желтого Барсука договор о вассалитете тоже не афишировался, а на территории барсуков были золотые и серебряные копии, и герцог решил наложить на них руку, ведь, как говорил один корсиканец, на моей земле, для ведения войны мне необходимы три вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, деньги и в-третьих, деньги. И герцог не пожалел двух полков из своей несколько потрепанной армии, причем потрепанной не без участия моих цепелинов, которые под скрытым участвовали в битве на Соломенном поле. А это уже был казус белли для моего княжества. Как раз получался удачный момент для испытания черной молнии нового дирижабля моего производства. Супершмели обнаружили в Красных горах подземный ремонтный ангар под скрытым. Там было два больших стапеля под дирижабли, мастерские, типа тех, что были на секретной верфи, и пара комплектов начинок для суперцепелинов, главным в которых были универсальные движки и газогенераторы, работающие и на магоэнергетических капсулах, и на угле. Там я заложил два суперцепелина под брендом «Черная молния», ибо металл для корпуса, который изготавливали предприятия «Черного архипелага», получался из сине-черным. Эти воздушные левиафаны нужны были мне, как борт номер один, суперэвакуатор и боевой резерв в одном флаконе. Помимо комплексной движительной установки и мехчасти, цепелин был до зубов вооружен всеми моими девайсами типа косилок, кувалд, бомбоотсеков и т.д. Мог нести две манипулы десанта на дальние расстояния и имел обширные VIP-апартаменты. Они несли запас всех мыслимых и немыслимых расходников. Вот их я и послал оборонять княжество Желтого Барсука. К княжеству была единственная сухопутная дорога, Змеиное ущелье, которая так называлась за извилистую форму. На его крутых склонах были многочисленные посты из лучников и плюс заготовленные обломки скалы, и все это сильно задерживало экспедиционное соединение. Ну а потом подоспели черные молнии, которые, будучи под скрытым, начали утюжить ущелье всеми доступными средствами, в чем вельми преуспели. Когда в ущелье посыпались зажигательные бомбы, враги не выдержали и обратились в бегство, а по всей границе княжества с герцогством сосредотачивалась моя большая дружина, и все приграничья патрулировали цепелины дворянской дивизии. А после передачи герцогу ноты о вторжении на территорию княжеского вассала, отдельный бронекорпус начал марш на столицу герцогства. Как совершенно правильно говорил ученик бронетанковой школы КАМА, что под Казанью, генерал-полковник Гейнц Гудериан, танки в кулак, а не в разбросы, наши колонны бронеходов перли вперед компактными колоннами. К каждому бронеходу еще цеплялся бронеприцеп для пехоты, и эти безрельсовые бронепоезда перли сквозь боевые порядки герцогских войск, как нож сквозь масло. Но, увы, на войне без ЧП не бывает. Через сотню-другую километров фургоны стали ломаться. Хорошо, что это случилось тогда, когда основные боевые задачи были уже выполнены. Но хозяин мануфактуры, производящий фургоны, и все, кто был замешан в упрощении технологии в ущерб качеству, отправились на виселицу, причем с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества. Тут законы моего княжества были суровы, и воровство и саботаж в военное время приравнивались к измене и соответственно карались. Мои войска заняли два больших города на границе столичного округа и стали готовиться к походу на столицу. Дирижабли из моей дружины открыто сопровождали мои войска, но бездны были под аватарами обычных штатных дирижаблей имперских ВВС. Я не хотел излишних толков про реальную мощь моей княжеской дружины. Пока войска отдыхали и пополнялись, подошли, помимо запланированных маршевых платунгов, две добровольческих манипулы горцев, что произвело неизгладимое впечатление на жителей. Сначала по улицам их городов прогремели бронированные чудовища, а тут еще и дикари проявились. Горцы потянулись в добровольцы после того, как прошла весть о том, что черный князь вступился за вассала всей армии, что очень горцам понравилось. Кстати, среди горцев было немало воительниц, и все они жаждали нести караул возле моей ставки. Экие шалуньи. Мне уже докладывал СМЕРШ об идее фиксгорских валькирий понести от черного князя, который так полигамен. Глава 96. И снова кабинет императора, и снова те же и император. Главный маг империи хмуро молчит, а речь пока держит князь Бексик. Сир, дружина черного князя превосходит по качеству и вооружению любые войска сопредельных государств. И даже наши, увы, сир, и даже наши. Эти его бронированные фургоны, вкупе с жуткими косилками и тактикой рейдов-прорывов, перевернули всю прежнюю военную науку. А чем чреват для империи уже реальный разгром герцогства? Тут только плюсы. Герцог непонятный союзник, а вот князь лояльный и сильный владетель, и этой империи безусловно выгоднее. Герцог, конечно, обалдел от моей пощечины, когда вместе с сообщением о разгроме своего экспедиционного корпуса, он получил ноту от князя Гага о недопустимости агрессии по отношению к его вассалам, но герцогу было сейчас не до мести, ибо республиканцы, пользуясь моментом, вторглись в герцогство. Больших сражений больше не было, и война разделилась на заварухи вокруг нескольких городков. Мои цепелины, работая под скрытым, редким, но метким огнем, не давали окончательно победить какой-либо из сторон. А тут дочь одного из глав высшего народного республиканского совета, капитан-волонтер республиканской гвардии, очень удачно попала в плен герцогской разведгруппе, которую пас один из моих дирижаблей. Я лично доставил пленницу в республиканскую столицу и получил статус друга республики. В республиканском союзе вовсю работала агентура СМЕРШ, штатные шмели осуществляли контроль за военно-политической верхушкой, и благодаря постоянному мониторингу было достаточно легко устраивать политические провокации. Впрочем, члены совета и так благостным отношением и доверием друг к другу не грешили. Тут республиканцы затеяли наступление и стали накапливать в одном из арсеналов катапульты и аркбаллисты для массированного удара. И вот однажды вечером в этот арсенал прибыл интендантский продовольственный караван, и вместо бочек с легким уставным сидром на повозках был крепчайший килимос, а учитывая, что был предвыходной день, на ужине выдавалась винная порция, которая в этот вечер имела бурный успех, так как вместо кружки сидра всем обломилась по кружке килимоса. И на то, что одна из повозок с сеном перебазировалась к стене главного барака артиллерийского парка, никто не обратил внимания, а зря. Ночью эта повозка полыхнула, причем огонь перешел во взрыв, разметавший очаги пламени вокруг. Висящая над арсеналом под скрытым черная молния тоже добавила огоньку, и арсенал запылал, вследствие чего наступление захлебнулось, как захлебнулось и герцогское контрнаступление, в процессе которого герцог почил в бозе, увы, сразу 10 шальных стрел, но сам виноват, болезный, не надо было сбрасывать ассасином заказ на меня. Хорошо, что после наших былых разборок они успели повиниться придомные и даже привезли отступные. Республиканцы начали было наступление, но мои цепелины под скрытым их сдерживали, помогая редким сохранившим верность герцогу отрядами. А моя большая дружина, срочно переброшенная по воздуху, штурмовыми моторизованными когортами углублялись вглубь герцогства все ближе и ближе, подходя к столице. Тут очень хорошо проявили себя черные молнии, которые за счет встроенной внутренней трансформации вмещали по две манипулы с техникой. Черные молнии, естественно, были под аватарами обычных дирижаблей. Я не хотел уничтожать герцогство полностью, ибо противовес республике был достаточно насущен, так что, подойдя к столице герцогства, мы не стали ее штурмовать, а с интересом стали наблюдать за потоками гражданских беженцев, которым не препятствовали. В саду справедливости, так теперь по прихоти покойного герцога называлась эта столица, периодически вспыхивали стычки между претендентами на герцогский трон. СМЕРШ, естественно, вносил свою лепту в этот бардак. А когда из претендентов остался один, князь Бексик, по моей просьбе, вышел на ставки воюющих сторон и настоятельно предложил начать мирную конференцию. Тут как раз случилась битва при мосту великанов. Древний каменный мост через ущелье, бывшие до магической войны полноводной рекой, соединял древний тракт между герцогством и республиканским союзом, и рядом с ним сошлись последние резервы противоборствующих сторон. И местоблюститель генерал Чачу разбил республиканцев, потеряв при этом половину войска. Мы, как всегда, помогали обеим сторонам. В результате мирной конференции территории герцогства резко похудели. Мое княжество приросло серьезным тет-депаном из цепочки приграничных баронств, отторгнутых у герцогства. Республиканцы получили одно спорное баронство, которое уже раз пять меняло хозяев. Они было заортачились, но тут дворянская дивизия прилетела на учебные маневры, и все сразу устаканилось. Много времени и сил заняло приведение к присяге новых подданных, естественно, сплетением преданности, но оно того стоило. Я помнил, к чему привело на моей земле в 1956 году благостное отношение к пленным хартистам и пятую колонну из побежденных врагов. Я хотел нивелировать заранее, а потом у меня начали рождаться наследники и наследницы, и мне стало не до войны. Роды у всех мамочек проходили успешно, спасибо медцентру. Аватар главного медицинского из киноинициированной Гагдарандом и бывшей копией доктора Айболита, идея моя, естественно, одним своим видом успокаивал роженец. Но, как говорится, самое интересное ждало нас впереди. Моя чуйка легонько подпискивала, и я наглухо закупорил красными плешами все подходы к дворцу и стратегическим точкам Красных гор и в свою главную тутошнюю резиденцию, перенес родовой источник, ибо модули переноса, нашедшиеся в мастерских, стояли теперь на черных молниях. А еще мы с Гагдарандом придумали мобильные гравитационные ловушки, привязанные к бронеходам, так что с обороной было все нормально. Глава 97. Вот и началась мирная жизнь. Я занялся укреплением своего княжества и, естественно, семьей. В моих ВВС состояло две черных молнии, 30 бездн, киров и 11 официальных дирижаблей. Скорчеры я оставил только на Кирове, молнии и черных молниях. Кроме дежурных платунгов-морпихов, людей в экипажах не было, всем управляли искины, завязанные на меня, феи и, естественно, Гагдаранда. Так и пролетели несколько лет. В столицу я мотался на Кирове под аватарой малого прогулочного родового дирижабля. Официальная эскадра дружины была поделена между княжескими анклавами и территориями. 8 бездн под скрытым базировались в Красных горах, 6 в Марее, остальные патрулировали акватории, естественно, по ротации со стационарными эскадрами. Черные молнии выполняли отдельные миссии, причем одна была постоянно при замке. Морские эскадры, кроме секретной угольной, базировались в Море и Жемчужной лагуне, причем половина вымпелов постоянно занимались патрулированием. Сухопутная дружина делилась на две части: территориальные войска, дислоцированные в гарнизонах и выполнявшие помимо гарнизонной службы роль учебок для запасных, и морской пехоты, когорты которой базировались в морских и воздушных портах. Была еще полевая жандармерия, подчиняющиеся СМЕРШу. Все созданные мною до этого учебные заведения я продублировал на территории княжества, перетянув туда лучшие кадры. Причем все выпускники в княжестве и лучшие с имперской территории получали привязку преданности, причем не империи, а князю Гагу. Мне очень не нравились некоторые тенденции в поведении местного дворянства и в первую очередь завистливую неприязнь многих к любимому мне. И я на всякий случай готовился к обороне во всех смыслах. Для обучения моих детей был создан интернат, куда отобрали протестированных сирот-ровесников из разных слоев населения моего княжества. Это было хорошо и для врастания в социум, и плюс у моих наследников должна была формироваться собственная команда. Педагогами были аватары от Гагдаранда. А еще в интернате был свой профос, ибо я ввел элементы физических наказаний, пусть достаточно символичных, линейкой по мягкому месту через одежду, но в воспитательных целях вещь необходимая. Дворянской дивизии я периодически устраивал совместные учения и маневры с первой имперской дивизией, которая была штатной. В ней был на сегодня 41 вымпел, из которых 16 были практически моими, ибо их капитаны, владельцы, были у меня под плетением верности. Это были владельцы самых маленьких замков и самые слабые в магии из всех столбовых дворян, но сильных магов я не пытался подчинить, во избежание камуфлетов. Текли относительно спокойные годы, почему относительно-то, даже в мирное время, забот у правителя более чем много. Но чтобы мне не было особенно скучно, на меня состоялась попытка покушения. Хорошо, что неудачная. Тут хорошо сработал Мюс. Он внезапно набросился на двух слуг, несущих по коридору замка, сутки с обедом, для офицеров внутренней охраны. Оглушив обоих точечным ударом, он связался со мной по магосвязи, послав сигнал опасности, параллельно врубив сигнал тревоги, по которому гвардия и спецназ СМЕРШ блокировал все и вся. В результате в горах на старой тропе, недалеко от канализационного слива, была замечена диверсионная группа, а в сутках слуг оказалась еда, сдобренная дурманом. Расследование установило, что следы ведут к одному вроде богатому, но из нестолбовых графов. Я оседлал Киров и с личным платунгом морпихов, где самым младшим званием был лейтенант, отправился в гости к очередному самоубийце. Мюс разрывался между жаждой мести и долгом по охране моей семьи, и долг победил. Киров и Три Бездны блокировали замок графа Тверца, а шмели занялись разведкой и локализацией охраны. В операции участвовали новые платунги Валькирии, ну и платунг морпехов-абордажников, для поддержки. Графа взяли тепленьким, модернизированные шмели и уложили охрану без особых трудов. Граф Тверц поплыл в самом начале допроса, не пришлось даже применять магию. Как только валькирии стали срезать с него одежду, он сразу рассказал, что погряз в земельных спекуляциях, да и в рулетку ему не очень везло, и в результате он стал резидентом некоего ледяного королевства, странного государства, расположенного на острове возле одного из холодных полюсов. Это королевство успешно вело торговлю артефактами, доступ к которым оно, видимо, имело. И это королевство имело виды на черный архипелаг и его монархи, а их там было двое, очень, по этому поводу, на меня обиделись и решили рассчитаться с этим несносным князем Гагом. Ко мне во дворец внедрили в прислугу группу киллеров, на это ушел почти год кропотливой работы и несколько сложных амулетов, которые и засек мой мюс. Ну что же, тут один из супершмелей нашел склад скорчеров с запасом кассеты, благодаря этому, черные молнии Кирова я перевооружил на новые скорчеры. Из старых я сделал стационары вокруг своей резиденции в Красных горах. Плеши, плешами, цепелины, цепелинами, но и последний довод королей не помешает. И ледяное королевство я решил посетить лично, а то засиделся я что-то. Глава 98. Ледяное королевство находилось на большом острове в Длинном океане, между вторым холодным плюсом и Черным морем, местным аналогом Бермудского треугольника. Это была жесткая, практически средневековая диктатура, включающая такие изыски крепостного права, как право первой ночи. И по видеоаудиозаписям шмелей, мониторивших ситуацию, население не питало сильной любви к монархам. Через своих карманных пиратов и контрабандистов мы внедрили туда агентуру и завербовали ряд агентов влияния из местного купечества, доблестно фрондирующего с фигой в кармане, ибо за вынутую из кармана фигу полагалось виселица. Местных купцов, помимо 40% налога на прибыль, тяготило пресловутое право первой ночи, которое было делегировано королями так называемым патрициям, высшим чиновникам, приближенным к трону. Надо сказать, что это самое Черное море находилось на перекрестке морских дорог, но этим перекрестком никто не пользовался, ибо корабли, сунувшиеся туда, пропадали бесследно. Самая громкая история была про эскадру герцогства Бель, которая, увлекшись погоней за пиратской флотилией и потерявшей осторожность, вошла в пределы Черного моря, но так оттуда и не вернулась, впрочем, как и пираты. Имперская академия в свое время организовала туда экспедицию на дирижабле, который дирижабль получил на границе моря удар молнии и еле дошкандыбал до цивилизованных мест. Так что на подлете к тем местам, я включил мага-сканер на полную мощность, и это принесло определенные сюрпризы. На дне океана я увидел огромный пароход, не похожий ни на какие современные суда. Я послал вниз шмеля и осмотрел через его датчики этого затонувшего Титаника поподробнее. Это был трехтрубный лайнер, с многопалубной надстройкой, и что интересно, стоял он на ровном киле и на каких-то непонятных конструкциях, и в одном из бортов был вырезан большой кусок обшивки, за которым просматривались пустые трюмы и ряды пустых же кают. Да, все странше и странше, подумали мы с Алисой. Да, в дальнейшем надо поплотнее заняться проблемой Черного моря и окрестностей. На подлете к ледяному острову, где находилось одноименное королевство, мы нагнали угольную эскадру, которая вышла заранее и лежала в дрейфе в точке рандеву. Пока они нас ждали, то разжились призами с пиратов и контрабандистов, базировавшихся в ледяной гавани, так называлась столица королевства. Ну а теперь настало нанести визит вежливости монархам ледяного королевства и разобраться с их источником артефактов. Первым делом я послал на разведку шмелей, в их числе супершмеля, они были тут и раньше, но данные надо было освежить. Главная гавань королевства была в хорошо защищенной бухте, хорошо защищенной природой и укреплениями. 6 фортов на входе в бухту буквально ощетинились боевыми площадками с катапультами и бойницами с аркбаллистами. Чуть в глубине, за портом, на 2 больших холмах блистали 2 беломраморных дворца, резиденции местных монархов, которых звали Чук и Гек. Когда я первый раз узнал это, то ржал до слез. Под каждым из этих дворцов, по данным датчиков супершмелей, фанили большие массивы магической машинерии. Дождавшись подхода угольной эскадры, я приказал начать штурм. Сначала из-под скрыта по фортам отстрелялись цепелины. До скорчеров дело не дошло, ограничились кувалдами и бомбами. Во дворцах, Судя по информации со шмелей, кишели солдаты, и посему на дворцы обрушился ливень зажигательных бомб. А потом в гавань вошла угольная эскадра и, оставив на входе брандвахту, в тесном контакте с цепелинами занялись кораблями, наполнявшими бухту. Большинство из них благоразумно спустили флаги и допустили к себе призовые команды, а редкие идиоты, не внявшие разуму и чувству самосохранения, получили расстрел палуб из косилок и абордаж. Из пылающих дворцов уцелевшие солдаты во главе со своими королями пошли в атаку, но ураганный огонь с цепелинов и бронеходов десанта сделал эту атаку полностью неэффективной. После того, как пали оба короля, сопротивление сразу прекратилось. Пожары в моих новых дворцах я потушил магическим плетением. У меня снова повысился уровень мага, и в базе образовался еще ряд новых интересных плетений. Гагдарант сказал, что это обычно для архимагистра и в принципе нет предела совершенству. В течение недели мы взяли под контроль все ледяное королевство, форты. Я сразу, по давней задумке, переселил два горских племени из разоренной предыдущей войной на Мангазее, горной долины. Чук и Гек, рассказ Аркадия Гайдара для среднего школьного возраста. Впервые, под названием «Телеграмма», был опубликован в 1939 году в журнале «Красная Новь». Глава 99. Королевские дворцы от пожара практически не пострадали, ибо пламя было магическим, но его наличие было частью операции. Агентура СМЕРШ распространяла в королевстве предсказание о том, что когда запылают белые дворцы и падут тираны, придет светлая королева, и девы сохранят свою честь, и чужая жадность не будет терзать честные кошельки, а врагов ее накажет пламя. Данное предсказание пользовалось большим успехом, и когда через пару недель, когда закончилась большая зачистка, было объявлено о созыве большого купецкого собрания, торговые слои возбудились в полную меру. В процессе большой зачистки были арестованы все одиозные чиновники прошлого режима, и после зачитывания их вин перед обществом, причем обязательно реальных, которых хватало, были публично повешены на площадях столицы. И это вызвало бурный положительный отклик у широких народных масс. Я объявил, что для решения будущей судьбы королевства, по своим предложениям, буду разговаривать только на Большом купецком совете, имеющем быть через неделю, а сам занялся обследованием королевских дворцов. Под каждым из них оказалась огромная вертикальная пещера искусственного происхождения. Вниз вели спиральные лестницы с пролетами возле мощных стальных дверей на каждом из 30 этажей. Было еще два неработающих подъемника. Все это было древними складами времен космической войны, причем гнездо управляющего Искина было уничтожено мощным ударом явно космического оружия. Фи сказала, что на космических дредноутах были жуткие орудия, которые могли наносить подобные точечные удары по поверхности планет. Видимо, противник засек из космоса управляющий центр и нанес удар. Большая часть дверей была заблокирована, но примерно треть местные смогли вскрыть, и мелкие комплектующие и энергокапсулы оттуда были основой успешной экономики королевств. Тут еще в свиду холодного климата массово использовалось тепличное хозяйство, и хотя энергокапсулы и аренда теплиц обходились фермерам в половину урожая, они более-менее существовали, где-то на грани выживания и благополучия. Шмели нашли резервный центр ручного управления, и Гагдарант быстро привел его в действие, и теперь у нас был доступ ко всем помещениям. А учитывая, что Гагдарант задействовал роботов-каптенармусов, найденных в одном из отсеков, складская логистика значительно упростилась. Складами стали заведовать две аватары Гагдаранда в виде матерых фельдфебелей, вельми напоминавших шерифов с Дикого Запада и прапоров из прошлой жизни, в одном флаконе. Там обнаружилось много чего полезного, ибо это были склады хозяйственного снабжения планетарного десанта, то есть не арсеналы, но несколько тысяч десантных комбинезонов повышенной защиты и десятки тысяч энергокапсул всех видов, на порядок увеличили боевую мощь моей морской пехоты. Короче, я не собирался ни с кем делиться данным ресурсом, и пришло время явления Светлой Королевы, в образе которой, естественно, предстала моя фей. У фей в последние годы появилась привычка менять имидж, причем не пользуюсь аватарами, для суккуб аватары ни к чему. В данном случае она была прекрасной блондинкой с голубыми глазами, впрочем, прекрасна фей всегда. Помню, молодой кадет, стоявший в карауле и увидевший, как я потрепал фей за ушко, захотел вызвать меня на дуэль, за что загремел на губу. Фей, узнав об этом, лично явилась к нему в камеру и объяснила, что князь ее любит и уважает, и этот жест не является оскорблением, и хотя он проявил себя как офицер и дворянин, но приказы не обсуждаются, так что срок отбыть придется полностью, и поцеловала его в щечку. После этого авторитет княгини в армии, так достаточно высокий, поднялся вообще до невообразимых высот. Княгиня как-то заявилась на стрельбище, где выпускники военного училища сдавали экзамен по стрельбе, и посадила из магазинного арбалета 5 болтов в десятку. А при своем визите на награждение морпехов, в учебном поединке на первой секунде, выбила клинок из руки инструктора по фехтованию. Инструктор потом повесил этот клинок на почетное место у себя дома. Так что я смело представил королеву совету и объявил обсуждение и прения. После того, как пришло сообщение о том, что дома и склады двух наиболее рьяных оппонентов пылают, фей была коронована одномоментно. Первый указ фей был об отмене всех законов и эдиктов прошлой власти, введении законодательства княжества ГАК и установлении налогообложения в десятину от прибыли. Так что все подданные благословляли королеву. Правда, теперь она иногда прикалывалась, называя меня принцем-консортом. Тет-а-тет, разумеется. Глава 100. Мы обустраивались в нашем новом королевстве, в порту в королевской крепости. Я разместил гарнизон морпехов и местное управление СМЕРШ. После казни ненавистных чиновников и прослаблений в налогах, народ Ледяного Королевства был весьма лоялен к новой власти. А я наконец понял, почему покойный Двуумвират раскатал нос на черный архипелаг. Тут была пещерная гавань, в которой была шикарная верфь с запасом комплектующих вкупе с универсальными паровыми двигателями, и на ней уже заканчивали сборку сразу 3 пароходов, типа тех, которые строили у меня. Короли хотели территориально расширяться, но территориально расширился я. Гагдарант инициировал эскин верфи и запустил ее на полный цикл. Ну а фей добавила себе популярности тем, что несколько раз исцелила прямо на дому тяжело больных. В комплект ее магии входила и медицинская. Оставив тут наместника, очередной аватар Гагдаранда, злобно-солидного вида, мы отбыли в империю. Единственно оставленному тут звену дирижаблей было приказано потихоньку вести шмелями на местном складе, и они обнаружились. Разведку Черного моря, куда я собирался вскоре совершить визит, уж очень меня заинтересовал этот местный Бермудский треугольник. Я сдал в имперскую казну несколько контейнеров с артефактами, императору преподнес аналог видеокамер из тех же складов и очередную дорогущую саблю из пиратских трофеев. Так что встретили нас благосклонно, правда, император не отказал себе в удовольствии пару раз назвать меня принцем-консортом. Я подыграл ему, сказав, что мол я король-консорт, чему он был очень рад. Но мы с феей обратили внимание на то, что император явно стал сдавать. Когда я как генерал-адмирал стал докладывать о состоянии имперских ВВС, император махнул рукой и сказал, что и так верит, что все хорошо. А потом, после награждения меня очередным орденом, император огорошил меня новостью: у меня забирают воздушный флот, дабы я мог сосредоточиться на управлении своими обширными, слово «обширными» император подчеркнул, землями. Тем более сейчас начнется военная реформа, согласно которой будет проведен ряд сокращений, и первым из них будет вывод в резерв дворянской дивизии, которая этот резерв и будет составлять. Ну а командующим этим резервом остаюсь я, и в случае военного положения должен буду отмобилизоваться и присоединиться к имперским ВВС. Адмиралтейством будет теперь командовать мой зам по адмиралтейству, некогда мне навязанный, герцог Чакс, дядя императрицы. В принципе, это все не было для меня такой уж новостью. Тут и СМЕРШ работал, и князь Бексик меня держал в курсе боев бульдогов под ковром, да больно-то мне и нужны эти должности. Багряную палату, кстати, эти реформы тоже затронули. Ее мало что сократили в Штатах, так еще и передали в Министерство внутренних дел, где заправлял другой дядя императрицы. Все это, конечно, жутко воняло, но тут была не моя охота, да и мне хватало и своих дел. Из молодых наследников столбовых дворян, принявших в свое время плетение преданности, я создал волонтерскую эскадру, которая занялась антипиратским патрулированием в акваториях, прилегающих к моим землям. А сокращенных сотрудников Багряной палаты я взял на службу в свой департамент жандармерии, ибо у Бексика сотрудники, которых он отбирал сам, были высокими профессионалами. Ну и естественно, все они получили заклятие верности. А еще дядюшки императрицы закрыли большую часть военно-учебных заведений, созданных мной, и я их тоже перетащил в княжество, где в связи с завоеваниями ощущался определенный кадровый голод. Глава 101. Мой верный Киров шел к Черному морю, и отнюдь не на курорт. Шел он достаточно ходко, ибо прошел модернизацию. Гагдарант нашел на наших новых складах новый процессор для двигателя, и мощность увеличилась больше, чем на третий. Плюс к этому на Кирове стояло теперь два скорчера. На Молнии, кстати, один скорчер тоже был. Молния теперь была практически личной яхтой Фэй. Всю дорогу я принимал присягу у нового платунга Валькирии Горянок, естественно, через койку. И что интересно, на этом настояли и старейшины племен, и сама Фэй. Причем аргумент у них был общий – выживание рода. Но я не стал особо сопротивляться в этом полезном начинании, ибо традиции надо уважать. Что было очень интересно и даже несколько необычно, все эти боевые красавицы, официально и реально числившимися не познавшими мужчину, но тем не менее были в состоянии после дефлорации. Как выяснилось, они были из боевой трибы княжества Бул, куда отбирали девушек еще в раннем возрасте и воспитывали из них не только боевые единицы сами в себе, но и опытные агентурные медовые ловушки. Княжество имело небольшие золотые и серебряные прииски, и посему соседи частенько на него покушались, причем так активно, что после третьего павшего жертвой покушения князя, править стал наследный триумвират из трех вдов. В сексуальном плане девиц воспитывали наставницы, и в процессе воспитания применялись нфритовые стержни, которыми их лишали невинности, но без зверств, а именно в процессе обучения. Именно воспитанницы трибы отмстили позднее родом убийц своих князей. Девушки по уровню страстности и умения могли дать фору любым суккубам, кроме феи, естественно. Так что полет у меня был более, чем приятственный. С Черным морем разведка более-менее разобралась, хотя это стоило дюжины обычных шмелей, но каждый из гибнувших артефактов успевал выдавать очередной ломтик информации. Благодаря этим фрагментам истины, Гагдарантском стрелил модуль защитного поля, с которым трофейный гукар с командой из Аватар прошел поверхность этого моря крест на крест и не потонул. Картина происходящего на дне поражала: многие десятки, если не сотни кораблей разных времен, лежали на дне или висели в толще вод, причем часть из них были как новые и висели или стояли на ровном киле. Защитное поле шло из самого центра моря, но шло через цепочку ретрансляторов и было теперь только защитным. Гагдарант определил остаточную магию от поля, которое могло притягивать объекты, но этот процессор, видимо, сдох, в отличие от охранного. И судя по неровным границам охранного поля, часть ретрансляторов тоже вышла из строя, но шмели даже в сфере защитного поля не могли приблизиться к центру, они не гибли, как раньше, но будто в чем-то увязали. Теперь вместе с разведывательным телеуправляемым гукаром, на который погрузили на порядок усиленный модуль защитного поля, в глубокую, во всех смыслах разведку пошел супершмель. Как работает защитное поле, мы увидели своими глазами. Какой-то сильно потрепанный пароход с наглой глупостью или глупой наглостью попер прямо в защищенную зону и вдруг будто ухнул под воду, только бульбочки остались на штилевой поверхности. Супершмель с гукаром продолжили разведку, и на глубине полутора километров экран показал потрясающее зрелище. Прямо на дне расположилось самое настоящее НЛО в виде огромной летающей тарелки. Несмотря на мигающие габаритные огни, датчики не показали внутри нее живой органики, а вокруг НЛО дно было буквально устлано обломками кораблей. Феи Гагдарант буквально хором воскликнули: «Листуны!» Это была некая таинственная космическая раса, которая ни с кем не вступала в контакты, про которую никто не знал, где она обитает, и корабли которой бывали замечены рядом со всеми вооруженными конфликтами тех времен, давних времен, предшествующих большой магической, а вернее космической войне. Глава 102. Корабль листунов инфернально приветливо мерцал огнями и иллюминаторами. Туда хотелось срочно войти через приветливо мерцающую мембрану входного люка, и одновременно хотелось бежать отсюда без оглядки, со всех ног и псевдоподий. Феи Гагдарант, находящиеся со мной на прямой магосвязи, рассказали мне все, что они знали о листунах. Это были жестокие космические мародеры. Они с особым удовольствием грабили миры с низким техническим развитием, не могущие оказывать реального сопротивления. У них главной фичей были самоходные харвестеры, которые избирательно могли собирать обработанные металлы, а также обогащать и перерабатывать руду. Их товаром в первую очередь были переработанные металлы в слитках. Еще была легенда о какой-то страшной тайне, связанная с листунами, которую мы позднее увидели в реале. С ними всегда почему-то связывают исчезновение части населения посещаемых ими миров. Но об этом ниже. Гагдарант подключился к супершмелю и начал исследование гигантской тарелки. Почти половину корпуса занимала машинерия: во-первых, реактор, работающий в данном случае на морской воде, во-вторых, заглушенная двигательная установка, и в-третьих, невообразимо сложный и ужасный боевой модуль, который осуществлял поддержку гибельного поля губившего корабли и, как выяснилось, и грабившего корабли и все остальное. Сама тарелка, будучи снаружи визуальным диаметром метров 200, внутри была раза в 4 больше. Гагдарант называл это явлением пространственного стазиса, утерянными технологиями предтечий. Что интересно, главного Искина, как такового на тарелке не было, а было нечто вроде группового разума смешанного состава, то есть состоявшего из узловых групп простейших Искинов и живых диспетчеров, управляемых с механического пульта. Весь живой экипаж корабля погиб от какого-то местного вируса, который на них весьма своеобразно подействовал. Все тела листунов с их жуткими головами, похожими на кальмаров, превратились в стекло. Я решил не рисковать и, используя контейнеры для готовых материалов, которых на корабле было полно, и транспортировал на вызванном под скрытом звене бездн все останки космических пиратов на Голконду, в жерло действующих вулканов. Заодно я отправил на все мои металлические производства сотни контейнеров с металлами. На корабле было много интересного, в том числе и жуткого. В одном из грузовых отсеков были обнаружены контейнеры с непонятными гранулами биологического происхождения, но когда на техническом этаже был обнаружен целый цех по переработке тел в капсулы и среди этих тел, находящихся в стазисе, были обнаружены и человеческие, то мне, если честно, стало не по себе. Жуть действительности перекрывала любую легенду. Все содержимое этих двух отсеков, включая оборудование, я тоже приказал отправить в вулкан.